Домашние духи. Эпиграф. Сжечь книгу можно разными способами. Рэй Брэдбери. Давайте-ка взглянем повнимательнее на эти фотографии. Обе сняты 1 мая 1949 года на Первомайском параде в Белграде. Я была тогда младенцем 45 дней от роду. На первой. Над колонной девушек лозунг. «Да здравствует Федеративная Народная Республика Югославия! Страна свободы, демократии и прогресса!» Справа виден локоть, судя по всему, полицейского. Юноши и девушки маршируют вслед за гигантскими книгами на колесах. На корешке горизонтально лежащей книги надпись «Книги для народа». Вглядимся. На страницах распахнутой книги написано «Вперед к борьбе за выполнение 5-летнего плана строительства независимой и счастливой Югославии». Раскрытая книга стоит еще на одной, название которой не видно, но буква «С» на верхней строке и потом буквы «ТАЛ» на второй предположительно означает, что это капитал Карла Маркса. В 1949 году Югославия пребывала в разгаре серьезного конфликта с Советским Союзом и всеми странами Варшавского договора. Вот почему книга прислонена к капиталу Маркса, а не к какому-либо труду Ленина или портрету Сталина. Теперь фотография вторая. Четыре книги сложены пирамидой, поверх нее треугольник со звездой в центре. Треугольник со звездой символизирует пилотку партизана, Титовку. На нижней книге, обращенной к зрителю, написано «Наш 5-летний издательский план». На корешке той же книги надпись «Учебники». Поверх нее книга с корешком «Литература». Поверх нее «Наука». На самой верхушке «Книги для детей». Под названием книг виднеются подзаголовки, разобрать которые трудно. Возможно, это цифры тиражей изданных книг. По толщине и размеру можно судить, что учебники играют наиглавнейшую роль в грядущем 5-летнем плане. На второй книге виден затемненный четырехугольник, кажущийся на фото знаком правки цензора. Но это щель в грузовике, за ней сидит невидимый водитель. На обрезе третьей книги написано «Просвещение», «Просвета». Это название одного из крупнейших югославских издательств. Эти фотографии Первомайского парада были сделаны, когда я была полуторамесячным младенцем. Парады, которые я видела позднее по телевидению, выглядели иначе. А через какое-то время первомайские парады вообще прекратились. Из богатого репертуара коммунистических спектаклей дольше всех задержалось празднование дня рождения Тита. По сути дела, спектакли кончились со смертью Тита. Правда, после его кончины еще пару раз праздновали годовщину его рождения под лозунгом тех дней «Тита» и «После Тита». Книги для народа. «Книги для народа! Искусство для народа!» Таковы были ранние лозунги коммунистов, по чьим назойливым идеологическим крылом выполнялась программа распространения грамотности, просвещения масс, демократизация культуры. Даже сегодня иногда у меня в ушах призрачным эхом звучат коммунистические басни о бойких бабушках в преклонном возрасте, учившихся читать, или бесконечной веренице незрячих, становящихся учеными или чемпионами по лыжному слалому. Даже мое появление на свет было отмечено книгой. Когда мой отец навестил маму в родильном доме, в качестве подарка он принес ей книгу, которую купил, потому что название показалось ему подходящим. «Максим Горький. Мать». В детстве меня кормили коммунистическими сказками о детях крестьян-бедняков, которые, став взрослыми, подобно Николаю Тесле, изобретали электричество или били фашистов и становились политическими лидерами, которые могли свободно изъясняться на 10 языках и играть на фортепиано, как Тита. Мои учебники пестрели лозунгами типа «Труд – спаситель», «Ученье – сила» и «Книги – наши лучшие друзья». Школьные учителя убеждали меня, что наука и искусство – наиболее почетные виды человеческой деятельности. Первые годы коммунистической жизни в Югославии были наполнены разнообразной художественно-образовательной деятельностью. Даже самый крохотный городишко имел свой дом культуры, где были кинозал, самодеятельный театр и библиотека. Самодеятельный театрик был в каждой деревне. Самодеятельность, самодеятельные кинорежиссеры, актеры, фотографы, поэты демократизировала культуру в стране с преобладавшим крестьянским населением, какой была Югославия до Второй мировой войны. Гамлет разыгрывался полуграмотными рабочими и крестьянами. Но в результате люди, не подготовленные предыдущей жизнью к восприятию серьезных произведений, прекрасно знали, кто такой Шекспир и кто такой Гамлет. С приходом в дома телевидения самодеятельное движение мало-помалу иссякло. Закрылись рабочие университеты и дома культуры. Обожаю смотреть шоу Опры Уинфри. Обучение, самообразование, достижение высоких целей, в здоровом теле здоровый дух, помощь неимущим, университеты для бедных, помощь талантливой молодежи, помощь в образовании взрослым, убежденность, что здоровая личность – залог здорового общества, что печатное слово сможет изменить жизнь людей и мира. Через много перечисленная знакомая составляющая ранней коммунистической культурной пропаганды. Иногда мне кажется, что Опра – это моя первая учительница, через много лет обращающаяся ко мне с телеэкрана. Пусть она поменяла язык, цвет кожи, внешность, но я понимаю и люблю все, что она говорит, потому что все это уже слышала когда-то давным-давно. Демократизация культуры в капиталистическом обществе обусловлена рынком и распространяется благодаря глобализации. Демократизация культуры в большинстве коммунистических стран явилась в одной упаковке с коммунистическими идеями. Но вернемся к фотографиям. Они были сделаны в 1949 году, в год разрыва с блоком Советов. Всего через 4 года югославские писатели официально отреклись от социализма. В 1953 году в югославских кинотеатрах показали новый голливудский фильм «Балет на воде» со звездной Эстер Уильямс. После этого двери навстречу голливудским кинофильмам широко распахнулись. И эти фильмы, на удивление, идеально вписались в культуру того времени. Признаемся, между эстетикой фильмов с Эстер Уильямс и эстетикой коммунистических спектаклей особой разницы нет. Разве что шоу с Эстер Уильямс покачественней. Но ведь Америка была большая, богатая страна, не задетая войной. А Югославия маленькая, бедная и войной истерзанная. Поминать черта. Слова прощания не из самых моих любимых. В молодости я верила в значение слов. Есть древнерусский обычай. Покидая родной дом, оставлять перед печкой лапти, чтобы домашние духи, домовые, могли последовать за хозяевами. Согласно народным поверьям, домашние духи – хранители памяти и преемственности. Часто и я сама признаюсь, что в тех местах, где приходилось сказать «прощай» из страха неотвратимой сущности этого слова, оставляла что-нибудь после себя как залог своего возвращения. То был некий символический акт нарушения смысла, но это лишь свидетельствовало о моей вере в силу слова. Сегодня я и не припомню, сколько всяких вещей я оставила в чужих квартирах, в том числе и шлепанцев. Кочевники знают, дешевле добро оставить, чем тащить с собой. «До свидания на будущей войне» — так назывался один югославский фильм, вышедший лет 20 тому назад. «Чертыхаться» — русское слово, означающее поминать черта. Многие мои соотечественники, югославские писатели и интеллигенты так часто повторяли слово «война», что черт наконец услышал их, и война действительно началась. Сжигатели книг. Жители Югославии уж слишком резко сказали своей стране «прощай». Исчезло все. Страна, жизни, дома, книги, документы, фотографии, биографии. Карты, язык, школы, вещи, воспоминания, библиотеки. В Сараево погибла национальная библиотека, сотни тысяч томов были превращены в пепел. Книги, которые уцелели после сербской бомбежки, уничтожили сами жители Сараева, пустив их на растопку. Сначала пошли в ход коммунистические брикеты, коллективные труды коммунистических мыслителей. Жители Сараева высоко оценили их поразительную теплотворную способность. Если пачки этих книг стянуть проволокой, они горят медленно, как уголь, утверждали жители Сараева. Следом на растопку пошел Шекспир. В борьбе за выживание нет ни идеологических, ни эстетических приоритетов. В это самое время в Хорватии новое националистическое правительство негласно одобряло очищение библиотек от неугодных книг – сербских, коммунистических, на кириллице, антихорватских, антифашистских и прочих, включая опять-таки произведения Шекспира. Сжигатели книг мало разбирались в их литературных достоинствах. Тысячи книг в результате были выброшены на помойку. Ушедшие и ныне живущие писатели были вычеркнуты из школьных программ, из библиотек, из истории литературы, из литературной жизни. Эта работа была проделана интеллигенцией, экзекуторами, добровольцами. «Рукописи не горят. В один прекрасный день все вернется на свои места. Историю стереть нельзя. Построят новые библиотеки, напечатают новые книги». Так успокаивают нас оптимисты от культуры. Оптимисты не всегда знакомы с практикой разрушения. Они смотрят на вещи из блаженно удаленной исторической перспективы. Отсюда их и оптимизм. В действительности уничтоженные книги трудно заменить. Еще долго не будет хватать средств на такое мероприятие. Мафиозные правительства, ограбив свой собственный народ, повергли его в долги на многие и многие годы. Но даже если и найдутся средства, трудно себе представить, что на книги они пойдут в первую очередь, равно как трудно представить, что и сама литература будет иметь то же значение, которое имела в момент ее разрушения. Позднейший пересмотр истории культуры обычно вызывает интерес лишь у горстки специалистов. Печенье октябрьское и суп Кэмпбелла. Прощание с коммунизмом в Восточной Европе было прощанием не только с системой, но и с целой культурой. Это была двойственная культура. Культура поддержки системы и культура сопротивления системе. Культура содействия системе и культура, направленная на ее подрыв. Культура сопротивления создала разнообразные виды и формы искусств, например, соцарт, главнейшей задачей которого было описывать и показывать мир советской идеологии от сталинских лагерей до печенья Октябрьское с неизвестной стороны. Сегодня культуру сопротивления заменила культура момента. Исчезли советские, венгерские, чешские, югославские, польские и румынские фильмы. Писатели утратили свое место в социальной иерархии. Они оказались на обочине. Многие художники очутились в эмиграции. Вернулись лишь единицы. Исчезла, не дождавшись переоценки, целая культура. При коренных политических изменениях, таких как крушение коммунизма, уже не размышляют о целесообразности слов и поступков. Скажем, в Литве и Эстонии кириллица умудряется чудом выжить только в тех местах, где ее вытравить невозможно. На крышках канализационных люков. Говорят, уже нет больше печенья Октябрьское. Идол современной культуры суп Кэмпбелла не сходит с полок американских супермаркетов. Миллионы американцев вместе со знаменитым создателем бренда хлебают этот суп. В американских музеях присутствует Энди Уорхол. Все на своих местах. Если не считать того, что теперь суп Кэмпбелла можно купить и в московских супермаркетах. Вместе с этим супом русские символически хлебают образ новой жизни и сопричастности нормальному миру. Суп – чудодейственный бальзам от многолетней травмы и одновременно ее утверждение. Травмы. Я не знаю, как другие посткоммунистические народы или страны относятся к своему прошлому. но я знаю, что бывшие югославы не оставляют своих шлепанцев у очага, чтобы их домашние духи, хранители памяти и преемственности, могли за ними последовать. Вместо этого бывшие югославы утверждают, что их дом был слишком мал и пропитан ненавистью, что им не терпится его снести и начать новую жизнь. Уничтожая свой общий дом, постюгославские государства вели жестокую борьбу на два фронта. На одном уничтожалась память. Шла борьба и физически, и в умах, против всего югославского. На другом фронте местные идеологи принялись создавать фантомы национализма. Национальная культура съежилась до отторжения расплывчатого национального самосознания и утверждения этих фантомов. В результате представители постюгославских национальных культур оказались среди руин, ими же созданных. Под бременем троекратной травмы, язва коммунизма, крах Югославии и война, новоиспеченная национальная культура, точнее, оказавшись в трижды неадекватной ситуации, писатели, художники и интеллектуалы не хотят бередить свои раны. Неспособные взглянуть в прошлое, в котором выросли, чтобы понять причины, порушившие их жизнь, они послушно принимают то, что им навязывают, и тем самым увековечивают неадекватный язык. Не смея противостоять временам, они приноравливаются к новой ситуации, как будто ничего и не произошло. Недавно я путешествовал по Восточной Европе с группой писателей. В небольшом местечке на границе Польши с Россией нас встречали хлебом и солью шеф местной полиции, начальник станции, местная учительница, обратившаяся к нам с приветствием, а также женский фольклорный ансамбль. Сверкая золотыми коронками на зубах, женщины плясали и пели, как бывало всегда. На железнодорожной станции в Вильнюсе нас уже ждал иной прием. В зале ожидания вокзала на сцене играл какой-то джаз. По углам были расставлены трибуны, и стоявшие на них люди одновременно декламировали стихи. Китаец декламировал на китайском, американец на английском, литовец на литовском и русский на русском. Все, повторяю, происходило одномоментно. Поэты со стихами сами по себе, джаз сам по себе. Это какофоническое действо было порождено травмированным сознанием восточноевропейского творца. То был продукт нового агитпропа. Представление несло в себе скрытый смысл. Мы, литовцы, теперь западные европейцы. Мы не имеем ничего общего с коммунистической, читай русской, культурой. Мы космополиты. Мы общество синтезированных культур, подобно остальной Западной Европе. Мы не станем утомлять гостей фольклорными притоптываниями. Не будем тыкать вам под нос хлеб с солью. Мы нормальные люди. Чуть погодя, я узнала из путеводителя по Литве, что Вильнюс – географический центр Европы. Что имелось в виду? Что мать папы римского по происхождению литовка? Что нацисты, какие именно, и впрямь нехорошо обращались с местными евреями, но и сами литовцы едва выжили в условиях тяжкого гнета русских коммунистов. Мне предстояло вновь столкнуться с тем же языком травмированных, мы жертвы, в Риге, в Таллине, в Санкт-Петербурге, в разговоре с одним болгарским поэтом в Минске. «Не стыдно за то, что я болгарин», — сказал он. «Уж лучше бы я был кем-нибудь еще». Я узнала этот язык, потому что помнила его еще по Лобляне, по Загребу, по Белграду, по Скопье. Мне предстояло испытать некоторое облегчение в Москве, когда я бродила по улицам, уставленным лавками с сувенирами. Там меня встретила рыночная терпимость. Я увидела традиционные лакированные шкатулки с картинками из жизни новых русских. Мафиози, в мерседесах, с теннисными ракетками в руках, в окружении русских Барби. Футболки с изображением Сталина и с навязшими в зубах коммунистическими призывами. Чашки со штампованным автографом Малевича. побитые молью армейские советские военные фуражки, а также матрешек, расписных под русских писателей. В Пушкине Толстой поменьше, в Толстом еще меньше, Достоевский, в Достоевском Чехов, в Чехове Гоголь. Выздоровление началось с Блошиного рынка, с рыночной площади, где, как говорится, все начинается. Но я не убеждена, что культуру можно возродить исключительно продажей сувениров, кто бы их ни создавал. Молодые художники, заигрывающие с прошлым, которое им не принадлежит, или старые, переоценивающие свое прошлое. Если и возникнет у культуры истинный язык, а я уверена, что так и будет, он появится из других источников. Одним из них станет ностальгия. Она придет в момент обретения полной внутренней свободы, когда обитель дома, двинется ли он оттуда по собственному желанию или почему-либо иному, оставит перед очагом свои шлепанцы, чтобы домашние духи смогли последовать за ним. 2000 год.